Фриланс и самозанятость. Как монетизировать свои таланты? Если ты умеешь что-то делать хорошо, рисовать, писать тексты, программировать или даже печь крутые торты, почему бы не заработать на этом? В современном мире не обязательно ходить в офис, чтобы работать. Ты можешь быть фрилансером, свободным художником, который сам ищет заказы и работает из любой точки мира. Это похоже на сольную карьеру в музыке, в отличие от игры в оркестре, работы по найму. Ты сам себе босс, сам выбираешь проекты и сам выстраиваешь свой график. Давай посмотрим, как это получилось у Насти, 18-летней студентки. Кейс Насти. От хобби к микробизнесу. Настя обожала печь. Ее капкейки и торты были хитом на всех семейных праздниках. Она завела страничку в соцсети, где выкладывала фото своих десертов просто для души. Внезапно в комментариях стали появляться вопросы. «А на заказ делаешь?» Настя сначала испугалась. «А вдруг не получится? А как назначить цену?» Но потом решила рискнуть. Первой клиенткой стала знакомая мамы, заказавшая торт на день рождения сына. Настя волновалась ужасно. Она тщательно рассчитала стоимость ингредиентов, прибавила немного за свою работу, ведь ее время и труд тоже чего-то стоит, и назвала цену. Всю ночь она колдовала над тортом, украшая его фигурками супергероев. Заказчица была в восторге, прислала фото счастливого именинника и оставила восторженный отзыв на странице Насти. И тут началось. Сработало сарафанное радио, и к ней потянулись другие клиенты. Так, неожиданно для себя, Настя стала маленьким кондитером-предпринимателем. История Насти – это классический пример того, как хобби перерастает в дело. Что же нужно, чтобы пойти по ее стопам?